Вследствие этого донесения Рудаковскому прислан был новый выговор за недискретные поступки и, кроме того, выговор за дурной язык его донесений. В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразумить невозможно. Того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов. Рудаковский отвечал: «Враги церкви усиливаются повредить мне и обнести меня невинного пред вашим величеством, а от князя Сергея Григорьевича Долгорукова ни я, ни епископ не получаем в обидах наших никакого ответа, потому что неусыпное мое старание о врученных мне интересах очень им неприятно, когда происходят небывалые в этих краях дела. Так и теперь, по просьбе жителей поветов Мазырского, Петряковского и Речицкого посланы два духовных лица, которые с 50 церквей, находившихся под униатским игом, возвратили в недра Восточной Церкви и донесли мне, что весь народ воеводства Киевского и других склоняется к вере православной и от унии усердно отступить желает, только надобна помощь на будущем сейме. Очень мне горько, что обвинением на меня ни в чем не виноватого дается вера. Очень чувствительно мне и то, что министр вашего величества, пребывающий в Варшаве, зная сам очень хорошо о всех здешних притеснениях православным, изволит верить ложным донесениям, а истинным с нашей стороны не верит и дурно пишет обо мне. Получил я известие из Варшавы, что все римское духовенство и люди их закона, в котором и из наших некто обретается, хлопочут изо всех сил, чтобы меня и порученное мне дело не спровергнуть. В западно-русских областях пошел слух, что будущий сейм будет иметь важное влияние на судьбу православных жителей, или судьба их улучшится, если русский государь решительно возьмет их под свое покровительство. В противном случае поляки примут решительные меры против Восточной Церкви. Петр счел нужным отправить на помощь к князю Сергею Долгорукому более опытного и искусного родственника его, князя Василия Лукича, вызванного из Парижа. Князю Василию было дано два кредитива, один с характером полномочного министра, другой — чрезвычайного и полномочного посла, из которых первый он должен был вручить королю при приезде своем в Варшаву, а другой объявить только в случае крайней необходимости. Долгорукий должен был приехать в Польшу до начатия предварительных областных сеймиков и стараться, чтобы с этих сеймиков на генеральный сейм отправлены были послы, доброжелательные русскому императору и Речи Посполитой. Стараться, чтоб маршалком, председателем, на генеральный сейм был выбран также доброжелательный к России человек. Домогаться на сейме, чтоб жители греческого исповедания получили удовлетворение в обидах, также чтоб получили удовлетворение пограничные жители Российской империи, пострадавшие от поляков. Стараться об отнятии команды над войсками у Флеминга и возвращении ее гетманам. Побуждать под рукою к тому же и прусского министра. Если поляки не будут соглашаться давать государю титула императора всероссийского из опасения, что под этим титулом будут заключаться русские земли, находящиеся под владычеством Польши, то согласиться, чтоб дан был такой титул: император и самодержец всея великие и малые и белые России, титул старый, признанный Польшею, в котором только слово «царь» заменено словом «император». Домогаться выдачи изменника малороссийского казака Нахимовского, который бежал с Мазепою, был потом при Орлике, употреблявшим его в сношениях с Портою и Крымом, и теперь выслан турками в Польшу. Никак не допускать, чтобы наследство польской короны было упрочено в доме саксонском. Сделать представление в пользу диссидентов. князь Василий Лукич начал свои донесения из Варшавы печально. У короля сильная партия, в которой Потоцкие, Чарторыйские, все гетманы. Эти люди склонили к королевской стране и множество шляхетства, вследствие чего маршалком Сеймовым единогласно выбран Потоцкий, брат примаса, который находится совершенно в воле королевской. Дела, которыми должен заняться Сейм, очень важны. Первое. Увеличение числа войск, к чему многие показывают склонность. Это дело самое трудное, потому что наши внушения здесь подозрительны по причине соседства. Второе. Дело Курлянское. Рассуждают, что Курляндия принадлежит Речи Посполитой, и другие державы не имеют права в нее вмешиваться. Говорят, что по смерти князя Фердинанда Курляндию надо разделить на воеводство. Это дело хотя и опасное, но все же не так опасно, как первое. Третье. Подтверждение прежних договоров с цесарем. Видя все эти опасности, писал Долгорукий, ожидая и других, и не видя ничего надежного, чтобы можно на этом сейме к пользе вашего величества сделать, намерен я, в случае, если все будет делаться по желанию королевскому, разорвать сейм, ибо это наилучший способ к пользе вашего императорского величества. С этой целью Долгорукие начали приискивать между послами людей отважных, посредством которых можно было бы при нужде разорвать сейм. Согласились насчет этого и с прусским министром. Примас Потоцкий, с своей стороны, грозил послам конным сеймом или конфедерацию, если они позволят разорвать сейм. И чтоб уничтожить всякую причину к неудовольствию, Флеминг сдал команду над войсками гетманом. Долгорукие не отчаивались и продолжали искать отважных людей для разорвания сейма. Знатные и богатые послы не брались за это опасное дело. Один знатный посол обещал сыскать из небогатых послов двоих, которые согласятся разорвать сейм, но требовал, чтоб долгорукие сказали заранее, что за это дадут. Один посол обещал разорвать сейм, отыскивали другого, прусский министр объявил, что и он надеется приискать смельчаков, но эти труды и издержки оказались ненужными, ибо скоро явился повод к несогласию. Король и его партия требовали, что, так как Флеминг сдал команду, то, по крайней мере, гвардия должна остаться под командою королевскую.